Глава 22. Пауки на пути в банку. Президент Сбера увидеть его не ожидал, судя по вопросительному взгляду и приподнятым бровям. «Какие люди без стука», — пошутил он с иронией. «У вас сегодня игривое настроение?» — сухо осведомился Мараев. «Очевидно, ваше Сбергосударство приросло еще одной компанией. Но шутки в сторону, перейдем к делу. Мы начинаем небольшой майданчик в столице по либерализации президентского корпуса. Ваше участие было бы очень кстати». Оскар перестал излучать иронию. «До сих пор я знал вас с другой стороны». «Верно, как депутата. Но все изменилось. Пароль «Вставай, страна огромная» под «Голубые небеса», — закончил Герман Германович озадаченно. Это и в самом деле была кодовая фраза связи всех антиправительственных сил в России, придуманная кем-то из западных комиссаров комитета 300, позволяющая определить и опознать своих среди чужих. Однако в устах депутата Госдумы, коим являлся Мараев, она звучала необычно, и Оскар, знавший Михаила Модестовича не только в роли депутата, но и главы КЗО, был шокирован этим обстоятельством. «Значит, это вы новый смотрящий?» Мараев усмехнулся. «Ну что вы, Герман Германович, вы должны знать, что смотрящие не вмешиваются в наши разборки, не являясь ни разведчиками, сотрудниками ЦРУ, ни диверсантами. Это обычный стиль работы американцев – воевать за свои интересы чужими руками на чужой территории». «Послать бы их подальше», – мечтательно закатил глаза президент Сбера. Мараев посмотрел на него с любопытством. «Вы такой патриот?» «В данном случае, да, патриот». Оскар посерьезнел. «Мы сами вполне способны управлять своей территорией, не привлекая западных умников. Но я вас слушаю, Михаил Модестович». «Мне нужен ваш силовой блок». «Простите». «У вас есть своя служба безопасности, руководит которой господин Слоневский. Скоро нам понадобится спецназ, и я прошу подчинить эту структуру мне. Частично и ненадолго». Глаза Оскара сузились. «Что вы задумали?» «Двое слиперов находятся у нас, но это сволочное подразделение «Призрак» не подчиняется напрямую мне и может вмешаться. Надо его обезвредить. Как только я получу координаты местоположения их секретного штаба, надо будет ликвидировать угрозу». «Вы хотите устроить войну с ГРУ?» – удивился Оскар. «Бог в помощь». «Не войну, скажем так, блицкриг. Только после ликвидации «Призрака» мы сможем спокойно делать свои дела». Герман Германович покачал головой, не сводя глаз с собеседника. «Вы или гений, или потеряли ум? Простите ради бога. Не верю, что смотрящий разрешил вам провести эту акцию. Если вы захватили слиперов, то почему бы не использовать их для тихого устранения начальства, без драк и стрельбы?» Мараев поморщился. «Ни о какой стрельбе речь не идет. Ваши парни должны сделать это без единого выстрела». «Но имея слиперов, они в коме». Мараев ощерился. «Никто не понимает, почему разряды зомбера так подействовали на них. Поэтому мы и хотим обезопасить себя со стороны призрака». «Слиперы в коме?» «Если хотите, можете подъехать и убедиться». Оскар поиграл пальцем на губах. «Чем дальше в лес, тем больше дров. Пожалуй, мне действительно стоит подскочить вечером. Но прежде пришлите мне Слоневского». «Только после личного обращения ко мне господина смотрящего». Глаза Мараева сверкнули. «Немного на себя берете?» «Столько, сколько смогу унести», — отшутился Оскар. «Хорошо, он вам позвонит. Жду решения». Михаил Модестович выключил вижен, снял очки, проворчал. «Фашист недобитый. Откуда это у них жажда вселенской власти? Гитлер мечтал, Наполеон, Меркель всякие». Наблюдавший за боссом Плеханов не ответил, хотя взгляд помощника говорил сам за себя. «А ты-то чем отличаешься от Гитлера?» Впрочем, Мараев не обратил внимания на реакцию бывшего полицейского, озабоченный внезапно возникшей проблемой. Однако смотрящий понял его с одной фразы, ответив на звонок головой байкера в шлеме и с мешком. «Неужели я это сделал, Михаил Модестович?» «Что?» — не понял Мараев. «Слышали поговорку? Не сделаешь человеку гадость, он о тебе и не вспомнит. Вы вспомнили». На сердце полегчало. Настроение у смотрящего, судя по всему, было хорошее и вселяло надежду. Но продолжать шутить на эту тему не хотелось. «Мы начинаем вторую фазу операции, и для ликвидации призрака мне понадобится спецназ». «Может быть, не стоит спешить?» «Стоит, господин комиссар. Как только руководство призрака узнает о захвате нами слиперов, оно объявит тревогу. Возможности у этого подразделения большие. Надо упредить удар». «Что ж, я подумаю». «Счет идет не на дне, а на часы. «Хорошо, чего вы хотите от меня?» «Герман Германович ждет вашего звонка, после чего подключит к нам своих бойцов». «Он так и сказал?» «Что-то вроде «Бог поможет».» Байкер рассмеялся. «По сети бродит пословица, что Бог — это тот, кто никогда не отвечает на призывы о помощи». «Вы поможете?» «К сожалению, господин Оскар предпочитает действовать самостоятельно и не спешит следовать советам. Возможно, в будущем его придется ограничить. Нельзя же так нагло прибирать к рукам Россию на глазах у президента и правоохранительных органов». «Многие правоохранительные органы работают с нами». «Да, это наше счастье. Коррупция в стране гигантская, что нам на руку. Хорошо, я поговорю с Германом». «Спасибо». «А не за что. Как ведут себя слиперы?» «Они в коме». «О», — вырвалось у Байкера. «Давно?» «С момента задержания». «Что ж вы не предупреждаете? Надеюсь, они под надежной охраной?» «В отдельной комнате». «Хотелось бы посмотреть на них». «Нет никаких проблем, подъезжайте в любой момент». «В таком случае подъеду к вечеру, а господин Оскар сейчас перезвонит». Мараев выключил канал, но минуту спустя снова включил. «Записывайте номер мобильного Слоневского», — сказал проявившийся в очках Оскар кислым тоном. «Я запомню», — ответил Михаил Модестович.